Часть 5. Ха, это и есть автоматическая система защиты. Даже голос Флата, казалось, прозвучал откуда-то издалека. Фигура с косой в руках слишком сильно была похожа на человека, с которым Свен был знаком. В то же время именно эту сцену он и представил себе, когда услышал, что им придется исследовать деревню. Грей! Фигура, стоявшая перед двумя ошеломленными юношами, взмахнула своей черной косой. Сопровождаемая лишь звуком ветра, лезвие рассекло молодого человека, который не успел среагировать. Рассекло не так, как он ожидал. Это тень? По крайней мере, у нее не было физической формы. После удара косой тень словно растаяла и исчезла. В лесу остались лишь Свен и Флат. Элишьян, что это было? В смысле? Погоди. Что ты сейчас увидел? А? Какую-то размытую тень. Но она просто исчезла. В привидении было что-то похожее. Судя по всему, Свен и Флот увидели совершенно разные вещи. «Ах, да! Давай сперва посмотрим, что там!» Флот указал пальцем направление. Там находилось болото. Гнилостный запах раздражал его нос. Даже Свен, обоняние которого было лучше, чем у собаки, заметил это только сейчас. Внезапно их окружил зловещий белый туман. «Нет, не туман. Злые духи!» Одновременно закричали юноши. Они никогда не видели ничего подобного. Да, скопление было не таким плотным, как в замке Адра, но Свен и Флот не принимали участия в том деле. «Лишьян, помоги мне!» Флот поднял палец. Свен влил от в заклинание юноши и как можно сильнее ускорил его. Однако поток нежити окружил защитный барьер и поглотил их вместе с ним. «Это... ха-ха, здорово! Как американские горки! Но они будто пытаются сбежать от чего-то!» Стоявший посреди потока Флот развернулся. Его глаза, в которых по-прежнему горел интерес, смотрели в сторону лесной чащи. «Ого! Впервые вижу такое сложное одновременно сосредоточенное заклинание! Это так круто! Эй, Лишьен, тебе тоже стоит посмотреть!» «Не выглядывай из собственного барьера, идиот! Подумай о чувствах одноклассника! Почему тебе так хочется взглянуть на источник такого ошеломляющего запаха? Лучше сразу сдохни, придурок!» Он схватил Флата за пояс и втащил обратно, не дав тому выпрыгнуть за пределы барьера. Но в сложившейся ситуации, наверное, это было тщетно. «А, что, подожди, что-то движется!» — закричал Флат, и это что-то начало искажаться. «Мистер Зеппи», — кое-как выдавила из себя я. Обычно говорила мой учитель, а я тихо стояла в стороне и слушала. Причина, по которой я заговорила первой, вероятно, заключалась в том, что это имело отношение к моей деревне. «А, в этом режиме ты несколько раз передавала сообщения и переносила оборудование, да? Правда, в основном этим занимался мистер Берзак». «Пожалуйста, скажите мне», — чуть более решительно произнесла я. «Что здесь произошло?» «Что произошло?» Голос Зеппи звучал как будто издалека. «Сам по себе вопрос вполне нормальный, но его точно нельзя назвать хорошим. В сценарии вопросы всегда обязаны вращаться вокруг темы. В основе любой части истории должна быть центральная тема. Это простой факт». От столь пространного ответа у меня заныло сердце. Это было не раздражение и не страх. Я просто чувствовала, что существо передо мной выходило за рамки моего восприятия. Словно этот мужчина был не человеком вовсе, а сложной марионеткой или насекомым вместо млекопитающего. При встрече с магом у меня порой возникало похожее чувство, но в этот раз все было иначе. Он полностью отличался от магов часовой башни, к которым я едва успела привыкнуть. «Я отвечу тебе довольно простым образом. Произошедшее здесь — всего лишь часть древнего договора». «Договора?» «Заключенного задолго до того, как я стал директором». «Ах да, раз уж вы здесь, позвольте вас просветить». С этими словами Зеппи повернулся к моему учителю. «Пусть вы лишь временно исполняете обязанности лорда. Вам наверняка известно о договоре Атласа, да?» «Вы имеете в виду 7 договоров, которые, по слухам, разбросало по всему миру?» «Да, 7 договоров. Институт Атлас обязан помогать любому, кто приведет эти договоры в действие», — спокойно ответил Зеппи. Я не очень хорошо понимала магию, но могла сказать, что это была очень серьезная тема. Договор, который даже Институт Атлас не мог нарушить, если в данной ситуации поменять местами Атлас часовой башней, то я даже не представляла, что могло бы произойти. Учитель был не единственным лордом, которого я знала, но даже если одна только лорд Вайолетта из 3 аристократических семей решит кому-нибудь помочь, то какие шрамы она оставит на этом мире? «Не снимай печать с Атласа, пока мир не будет уничтожен 7 раз!» Поколебавшись секунду, учитель произнес: «Тогда я перейду сразу к делу. Вы знаете доктора Хартлиса?» «А, доктор Хартлис!» Зеппи провел ногтями по поверхности стола. Похоже, тем самым он как-то воздействовал на кристалл, потому что по комнате разнесся лязг. Это был красивый и в то же время меланхоличный звук. «Да, я действительно заключил с ним сделку». Учитель стиснул кулаки. «Где он?» «Нет. Прежде всего, зачем он связался с вами?» «О, какой прямолинейный вопрос!» «Вот как. Значит, он произвел на вас сильное впечатление где-то за пределами моих вычислений?» «Пожалуйста, ответьте». Выражение лица моего учителя, требовавшего ответа, внезапно изменилось. Кристалл снова издал звук. В этот раз он не прекратился, а продолжил нарастать, словно пытаясь окружить нас неким барьером. «А, уже началось? В этой деревне есть одно из орудий Атласа». Я затаила дыхание. Учитель тоже широко распахнул глаза. «Одно из семи сверхорудий Института Атлас. Его особенность — реконструкция. Я уже довольно хорошо с ним знаком. У него нет официального названия, но оно известно как Логос Реакт». «Что вы такое говорите?» «Объясняю ситуацию, конечно же, лорд Эльмилой II. Я сообщаю вам все, что вы хотите знать». Райнес была права. Он словно знал ответ на вопрос, который еще даже не задали. Все его слова казались очень странными, но я не могла отрицать того, что мне как будто втолковывали что-то важное. Наверное, меня бы все поняли, если бы я сказала, что мне как будто внезапно сообщили местонахождение и коды запуска ядерной ракеты. Причем в атмосфере беззаботного разговора за рыбой и чипсами. «Кстати...» Пока учитель стоял, не в силах проронить ни слова, Зеппи сделал глубокий вдох. Затем с его губ сошла лавина механических звуков. «Вращайся, вращайся, вращайся, вращайся, вращайся, вращайся, вращайся!» Это был ужасно неорганический, неприятно хриплый и глухой голос. Я даже представить себе не могла, что такое могло исходить из уст человеческого существа. Словно сломанная музыкальная шкатулка, повторявшая одно и то же до безумия. Это походило на вой умирающего волка, но при этом было безысходно комичным. «Позволь прошлому и настоящему, настоящему и прошлому перевернуться с ног на голову, и вращайся, вращайся, вращайся, вращайся, вращайся!» После этого губы Зеппи изогнулись в улыбке, и он отвесил преувеличенный поклон. «Можете называть это отголосками вероятности. Феноменом, который привел к решительному изменению, как когда я преобразился в ночь в Валахии. Ах да, давайте называть это Татари, как таинство Дальнего Востока». Его губы изогнулись, а вместе с ними исказилось и мое зрение. И не только мое. Учитель тоже опустился на одно колено, весь свет в мире размылся и смешался с тьмой, все стало черным и белым, словно дальневосточные картины, которые я однажды видела. «Зеппи!» — крикнул мой учитель. Не только мои нервы, но и магические цепи не могли функционировать нормально. Все пять чувств отказывались воспринимать окружающую обстановку. В этот момент я была птицей, упавшей с небес, бабочкой, которая была готова вернуться к стадии куколки, огнем, способным заморозить весь мир. «Утоните же во мраке ночи!» — услышала я голос Зеппи. «Излучение вымышленной обстановки сойдет. Найдите тайну, которую вы должны раскрыть. Только так вам удастся достичь конца, лорд Эльмилой II». Часть 6. Код Logos React. Повторный вход. Уровень искажения Б. Извлеченный период времени. Программа активна. Начало перемещения целей. Полный процесс. Готово. Атлас. Кажется, я что-то слышала. Код, который был точнее, чем обычно, который я совсем не понимала. Когда ко мне вернулось сознание, я обнаружила себя на мягкой кровати. Это место... Мой голос был очень нечетким, голова раскалывалась. Я встала и, пошатываясь, спустилась в гостиную, как обычно. «Доброе утро, Грей. Хорошо спалось?» Странно. Мое тело подсказывало, что что-то было не так. Небо было ярким. Это не соответствовало моим биологическим часам. И еще почему здесь было так тепло? Шел ведь снег, разве нет? Мне казалось, что я вся вспотею, если пошевелюсь еще хоть немного. Раннее лето? Это бы все объяснило. Однако это было невозможно. Грей? Ах да. Где я очутилась? Я же только что стояла перед Зеппи вместе с учителем. Я не понимала, каким именно монстром оказался директор Атласа, но была полна решимости защитить учителя. Однако теперь я была... «Грей, все хорошо? Ты меня вообще слышала?» — спросил человек, находившийся на кухне. Это был очень знакомый голос. Я уже давно заметила, просто мое сознание не могло это принять. Мозг был не в состоянии обработать то, что посылали ему органы чувств. Я не могла поверить в сочетание времени года с этим человеком. Почему я... здесь? Что ты такое говоришь?» Я услышала мягкий смешок. «Это твой дом? Ты еще не до конца проснулась?» Человек покинул кухню и предстал передо мной со свежеиспеченным хлебом в руках. Я знала этого человека, ее я понимала лучше всего. Для меня она была самой незабываемой, разумеется, ведь она была со мной с тех самых пор, как я появилась на свет, и радовалась моему изменению сильнее всех. Сладкий запах хлеба пробудил во мне сильное чувство ностальгии и столь же сильный страх. Я простонала. «Мама...»